Глава восьмая. По пути замечал разрозненные группы местных разумных мобов. Они шлялись численностью до 5 штук и, казалось, совсем не принимали участия ни в одной из сторон конфликта. Вообще, сценарий тут имеет слишком много деталей. Разумные мобы, два воюющих лагеря, и эти стороны имеют среди своих представителей мирных жителей. Не слишком ли много сложностей ради тупой прокачки? Тут же целое общество со своей историей, религией и социальным строем. Как по мне, так это лишнее, хотя создателю подземелья виднее. Решив для себя не заморачиваться этой ерундой, переключился на другой вопрос. Что делать дальше? Можно поступить так, как сказал опасности. А можно просто про нее забыть и действовать отдельно. Пока с ней есть прислужники, наша совместная работа может привести к конфликтам. Сильно мешает именно этот момент. Дэми и Арра не станут проглатывать плохое отношение к себе, и начнется бойня. Наверняка опасность вмешается, и если ее прислужников мне не жалко, то самой даме я не могу позволить навредить, как и моим товарищам. Дилемма. Первое, что приходит в голову, это действовать отдельно друг от друга. Минусы такого выбора прозрачны. Нам все равно придется кооперироваться, от этого никуда не деться. И вот в эти моменты обязательно всплывут конфликты. «Да и плевать», — негромко произнес я, выкидывая из головы эту проблему. «На месте разберусь в ситуации. Незачем себя загонять сейчас. Все равно любой план рушится в первые же минуты, так что я тут ерундой занимаюсь». С легким сердцем ушел в рывок, затем еще один, и так продолжал, пока поиск не показал моих людей. Они находились на привале и жарили мясо. Были разложены палатки. Дозорные следили за подходами, и по всему видно, народ решил устроиться тут надолго. Нет, такое положение дел меня не устраивает. Нам выдвигаться нужно, причем прямо сейчас, иначе пропустим все веселье. Рывком проскользнул мимо дозорных, сразу к Халите. Она сидела за одним костром со всеми остальными близкими мне товарищами, ну и лишние попутчики тоже находились здесь. «Привет, опущенцы!» — поприветствовал их, присаживаясь на свободное место. «От опустившегося опущенца слышим. С чем пришел?» «Опасность действительно достала второй ключ», — радостно сообщил я им, покосившись на Дэми. «Сейчас они ждут нас у плиты». «Пускай ждут, мы на привале», — сказал Лара. Его внешний вид был немного потрёпанный. Похоже, пока меня не было, он поучаствовал в геноциде местного населения, зато уровень поднял, как, впрочем, и все остальные. Весь отряд зачистки подземелья прибавил в силе, и это радовало. «Правильные вещи, говоришь, она подождет. Только проблема не в ней, а во мне. Я не буду дожидаться, пока вы выспитесь. Если хотите отдохнуть, лучше бы сделали это в захваченной крепости на нормальных кроватях». «Найкрас, ты хочешь сказать, что нам нужно спать на трупах?» — возразила Халита. «Надо сказать, сама девушка сейчас не похожа на кисейную барышню. Ее снаряжение не почищено от крови, ее это совершенно не напрягает». «Странно это слышать от тебя», — улыбнулся ей я. «Не знаю, какие у тебя там требования для боевой трансформации, но выглядит это жутко». «Не нагнетай, мы это только что обсуждали, насколько ты поехал крышей». «Завидно», — съязвила девушка. «Ага, тоже так хочу», — честно признался я. «Неправда, насколько бы моя боевая мощь возросла, если бы я мог помимо усиления использовать трансформацию. Сейчас, когда я лишился возможности от доступа, мне недоступны многие маневры. Да, С-доступ — полнейшая имба. Только после двух атак я буду харкать кровью. Слишком уж рано я получил эту силу. Моих статов недостаточно для полноценного использования способностей высшего доступа». «Обломись, твой уровень для этого слишком высок», — рассмеялась она. «Там много минусов, не расстраивайся». «Ну да не очень-то и хотелось. Кстати, как Дир?» Пемброк все еще спал. «Уже приходил в себя, но повторять процедуры пока не спешит», — сказала Дэми. Ее слова заставили Ара дернуться. «Да уж, парню все хуже и хуже, хоть его тело и выглядит свежим. Наверное, святой водой окропили. Повреждения организма восстановились, регенерация вытеснила плесень из органов, но она все равно никуда не делась. То есть стремительность роста продолжит расти в прежнем темпе. Это лишь временное решение, он все еще авансом покойник. Пусть отдохнет, он заслужил». «Так когда думаете выдвигаться?» «Все устали», — заявил Кайзер. «Мы решили часов 5 отдохнуть, затем час на восстановление Дира, он сейчас под святой водой. Ну а после планировали идти на крепость местных, но теперь когда-то пришел. Думаю, лучшим решением будет выдвинуться сразу к плите, чем продолжать зачистку местности». Я выслушал его и был согласен с его планом, только вот почему об этом говорит он, а не Смайл. «Ты согласен с этим куском целебной грязи?» — спросил я напрямую под голянца. Халита и Дэми прыснули от смеха. Даже Ара с Руфблэком не смогли сдержать улыбки. Да, плоские шутки все еще в силе, хотя, возможно, многим здесь присутствующим для разрядки после боя будет достаточно и палец показать. «Да, на данный момент бежать бессмысленно. Нам нужно решить вопрос со спорами плесени. А на это способен только Дир. Дэми, Ара и ты заразны, так что с этим нужно решить как можно скорее, иначе будет только хуже». «Я понял вас. Что ж, тогда отдыхайте, а я погуляю», — сказал им и решительно встал. Оставаться с ними у меня не было никакого желания. Скучно просто так сидеть. «Может, тогда ты сразу на следующий уровень пойдешь? — предложила Дэми, протягивая мне ключ. «Там наверняка будет босс, а после тебя он не сразу восстановится, и мы сможем беспрепятственно пройти. Там и встретимся». «Ага, расчисти нам дорогу, чтобы мы прошли на все готовое», — добавил свое слово Ара. Правда, произнес он это как-то сипло, будто ему воздуха не хватает. Похоже, возросшаяся плесень после святой воды сильно давит ему на легкие. «Одобряю». «Хорошо», — щупальцем принял ключ от девушки. «Я с тобой», — заявила Халита. «А кто будет защищать этот сброд?» Я обвёл рукой всех присутствующих рядом, всех, кроме собак. «Я». «А потянешь?» «Обижаешь. Я же достоин быть твоей закуской. Значит, и их защитить сумею». «Ну ладно». Пожал я плечами и, махнув всем рукой, направился в сторону ближайшего скопления деревьев. Халита, что до этого держала на руках Пемброка, передала его Кайзеру. Тот принял спящий комок шерсти с великой осторожностью. Затем девушка поравнялась со мной пространственным шагом. И мы скрылись из виду. «Как в старые добрые времена, да?» — произнесла она, выйдя немного вперед и смотря на меня. «Есть такое». Кивком согласился с ней я. «Давно мы не ходили наедине. Даже ностальгия берет. Снова лес, снова мы одни. Только теперь мы не боимся каждого шороха. Мы отныне сами воплощение опасности», — рассмеялась девушка. «Вот уж это точно. Да, в тот раз я не обладал таким могуществом. Тогда меня могла любая шальная пуля срезать или монстр загрызть. Сейчас же я в одиночку способен залить кровью эту локацию прямо до самого этажа ликайдов. Может, дальше после них будет сложнее, но не думаю, что намного. С-доступ — слишком могущественная штука, а его дым — это абсолютная защита, которую способен преодолеть только такой же высший, как и я». «Ты уже думал, что будешь делать, когда все это закончится?» — неожиданно спросила подруга, чем ввела меня в некоторое замешательство. «Нет, пока не думал об этом», — ответил ей я. «Как бы мир слишком сильно и быстро изменился, не думаю, что будет возможность где-то осесть». «А ты не думал, что это все иллюзия, плод воображения, навязанный этим голосом с неба?» «Не может это все быть сном. Халита мне только что дала надежду, которую мигом развеяли знания, подаренные Смайлом. Есть незыблемая величина, на которую не способен повлиять никто. Это время. Даже если это все соны, наши тела сейчас валяются на земле. Время идет неумолимо. Его прошло слишком много, чтобы мы были еще живы». «А если он достаточно могущественен, чтобы манипулировать временем?» «Тогда я не понимаю, зачем ему создавать всю эту хрень. Инопланетяне нашли разумный вид и устроили для себя шоу, а? Как тебе такая версия?» «Чтобы такое сделать, они должны быть похожи на нас и иметь те же жизненные принципы. И даже если это правда, то после шоу не будет ничего. Нас сотрут и оставят для себя планету, пригодную для их проживания». «То есть ты думаешь, что это не инопланетяне? Тогда, может быть, Бог? Его пути неисповедимы». «Нет, точно не Бог. Он более жесток в своих решениях. Потоп, Содома и Гоморра, как пример. Отмёл я её версию». «Тогда кто? У тебя есть версия?» «Да. Это человек. Обычный человек. Только более могущественный, чем мы могли бы предположить. И зачем ему устраивать катаклизм?» «Когда встретим его, тогда и спросим. На данный момент гадать бессмысленно. Пожалуй, плечами». «Ну а всё-таки, что ты будешь делать, когда все закончится? Вот тебе удастся остановить творящееся безумие. Мир вернется в норму. И вообще хэппи-энд. Чем займешься? «Трудные вопросы ты задаешь», — пожаловался я. «Как и говорил, не думал еще об этом». «Подумай сейчас». «И зачем?» «Мне интересно», — улыбнулась она. «Хм...» Я задумался. «Что я хочу?» «Да, в принципе, ничего, кроме спокойствия. До катаклизма я вел довольно медленный образ жизни. Особых стремлений не было. Мне всего хватало, кроме денег. А вот как только пожиратели населили мир, моя жизнь завертелась так, что страшно подумать, насколько много событий произошло за короткий срок. Ни дня без переключений и в бешеном темпе. За все время, пока я бродил, у меня не было цели, кроме выживания и наращивания могущества. Были моменты, когда хотела сесть в какой-нибудь общине, но что-то постоянно шло не так. Эти блуждания от очага к очагу привели в Питер, к этому в подземелье, а вместе с этим я нашел цель — пройти его. Неизвестно, что ждет внизу, но это реальный шанс выйти к причине катаклизма. А о том, что будет дальше, даже не задумывался. Встретить лицом к лицу хозяина голоса с неба и набить ему морду. Все, дальнейших планов нет. «Ты чего такое лицо сделал?» Отвлекла меня Халита от раздумий. «Да так, задумался о твоем вопросе». «И как?» «Пусто, ничего не могу придумать», — повинился я, разводя руки в стороны. «Тогда как насчет попутешествовать со мной?» — предложила она с улыбкой. «Мир разрушен, государств нет, мы достаточно сильны, чтобы не опасаться кого-либо, так что можем со спокойной душой идти куда хотим и совать свой нос, куда посчитаем нужным. А, как тебе идея?» «Звучит интригующе». Мое любопытство вновь показало свой нос. «Это же так интересно. Другие народы, иные культуры, где каждый выживал по-своему. Я бы не прочь узнать, что у них произошло и как они справлялись с последствиями катаклизма. Такое занятие тянет на 50 лет блужданий, не меньше». «Значит, согласен», — обрадовалась она. «Да, думаю, это будет крайне интересно. Кстати, мы почти пришли, слышишь? На грани слышимости уже можно уловить звуки выстрелов». «Стреляют? Там бой?» «Да, когда я уходил, видел, что к плите движется приличная армия, и сейчас местные мобы всей толпой дают перекурить опасности и ее людям». «Пойдем на помощь?» — предложила она. «Я ее понимал. Там сейчас прорва опыта пропадает, а Лите посчастливилось сохранить возможность получать удовольствие после получения нового уровня, поэтому она желает очередную дозу». «Нет, просто посмотрим со стороны. Они там не слабые, справятся и без нас. Иди за мной». Я ушел в рывок, девушка появилась рядом пространственным шагом. Итак, мы делали раз 10, пока не добрались до хорошего места для наблюдения. Я выбрал пышный кустарник, в который, не стесняясь, забрался. Оттуда открывался отличный вид на поле боя. Это, конечно, не на дереве сидеть, прикрываясь его кроной, но тоже ничего, годится. А дела у людей опасности шли крайне плохо. Огромное количество противников заставило их с прокачки перейти на обычный отстрел. Патронов не жалели, как и энергию. И даже в таком случае сдерживать мобов им было крайне сложно. Я уже насчитал 6 потерь с их стороны, и все были поражены стрелами. А нет, уже 8, мрут как мухи. Сама опасность носилась среди толпы противников и, как жнец смерти, отправляла мобов на тот свет. Командиры гвардейцы армии уже лежали в собственной крови. Но остальных это, похоже, не остановило. Да, хоть девушка и смогла договориться с местными, она забыла о некоторых нюансах их мировоззрения. Гибель лидера не порушит строй, а дух солдат нисколько не упадет. Им дан приказ, и они его будут исполнять даже после смерти командира. Да и если говорить на чистоту, никто их отсюда просто так не отпустит. Сдадутся в плен, станут легким опытом. Так что лучше биться до конца, что они и делают. «Еще 3 померли», — произнесла Халита, как и я, наблюдая за боем. Разве что она смотрела через бинокль. «Так, глядишь, изведут всех», — понадеялся я. «Ты хочешь этого?» «Да, они гнилые люди, и товарищами быть не способны. Отбросы». «Тогда почему опасность потащила их с собой?» «Именно от того, что они отбросы, их не жалко. О, смотри». Она наконец поняла, что ее инвестиции сгорают. Обрадовался я. Опасность с помощью пространственного шага оказалась среди своих и начала их убивать одного за другим. Они этого совсем не ожидали, но сориентировались довольно быстро. Правда, толку это не принесло. Дым А доступа не прострелить, так что уже спустя несколько секунд все ее бывшие прислужники лежали изуродованными куклами. Бой продолжался. Теперь вся армада мобов насела на нее одну. Но опять же, толку от этого было мало. Дым опасности блокировал любую атаку. «А вот теперь можешь идти помогать», — разрешил я Халите вступить в бой. «По-моему, ей этого не нужно», — ответила она, наблюдая, как та выносит мобов одного за другим. «Согласен. Тогда пойдем просто в сторонке постоим, полюбуемся». Я встал, вышел из кустарника и остановился в метре от него. В паре шагов от меня находилась пара бойцов, которые одну за другой посылали стрелы, пытаясь попасть по верткой цели. К моему удивлению, они отлично улавливали точку следующего перемещения опасности и давали упреждение заранее. Если бы не дым, то наверняка девушка поймала бы много стрел. Но, как уже и было сказано, дым не давал им и шанса. Все атаки мобов были бесполезны против носителя А-доступа. Меня эти лучники не заметили, только когда Халита выбралась вслед за мной, ее приметили краем глаза. Тут же оба развернулись и пустили по стреле, которые увязли в ее дыме. За этим сразу прилетело несколько арбалетных болтов от их товарищей, что тоже не остались в стороне. Ну и напоследок к нам прыгнул десяток мечников. Они резко сократили дистанцию и дружно уткнулись в дым. «Даже жалко их, помру, так и не сумев что-либо сделать», — произнесла Халита. Она с неким сочувствием наблюдала, как мобы с яростью на лицах пытаются пробиться через ее оборону. «Ошибаешься, они смогли порушить планы опасности. Та хотела немного позже избавиться от своих швабр, а не сейчас. Опасность нас заметила, но не спешила на выручку. Впрочем, она нам и не требовалась. Не стоило ей брать таких остолопов. У нее не было выбора. Или они, или она идет одна. Да и не нужно ее жалеть. Думаю, она понимает, что одной ей идти выгоднее. Больше опыта, меньше головной боли лидера». «И то верно. Это поэтому ты решил свалить?» «Угадала». Тем временем армия мобов поредела настолько, что опасность носилась от одного к другому исключительно пространственным шагом. Кто-то подался в бега, тех она не преследовала. Около нас уже не осталось ни одного из местных. Мы их не атаковали, они не могли нас ранить. А там их товарищи гибли пачками. Словом, сбежали все, кто решил попробовать нас прощупать. Им отсюда хорошо было видно, к чему все идет. Вот и предпочли сохранить свою жизнь. «Идем же, хватит уже глазеть», — сказал я и направился к опасности, что стояло над телом последнего поверженного ею противника. Что-либо прочитать по ее лицу было трудно, эмоции сменялись слишком часто. Я решил не заострять на этом внимание. Ну, потеряла она своих людей, и ладно, я к этому никакого отношения не имею. «Привет», — поздоровалась с ней Халита, та в ответ промолчала. «Ключ у нас с собой, пошли дальше», — холодно произнес я и направился к плите. «Халита, собери пространственные кольца, они нам пригодятся». «Эй, они вообще-то мои», — возмутилась опасность. «Теперь нет», — сухо произнес я. «Но ты можешь тащить сумку с ними». «С чего это вдруг? Я, если ты не заметил, еще жива и боеспособна. Независимо от потерь, мой рейд еще не окончен», — сказала она и была права. Договор еще в силе, так как она по-прежнему движется вперед. Однако в одном опасность ошибается. «Твой рейд закончился, как только ты решила избавиться от наблюдателей. Неважно, насколько благие у тебя были намерения, но с того момента ты пошла сама по себе. Тогда же и договор был нарушен. Ты понимаешь, что я хочу до тебя донести?» «Мне нельзя идти дальше?» «Значит, не поняла», — вздохнув, произнес я. «Ты теперь свободна от договора. Делай, что хочешь, я не стану препятствовать. Единственное, не лезь в наши дела. Хочешь идти с нами, следуй правилам. Идешь отдельно, будь добра. Не безобразничать в нашей сфере интересов». «А ключи?» — спросила она, скорее всего, имея в виду ситуацию, похожую на ту, что возникла сейчас. «Нам все равно придется обмениваться информацией. Подземелье тесное. Запомни, основная цель — это добраться до нижнего этажа». «Я поняла тебя». Девушка достала свой ключ и кинула его мне. Я кивнул и начал открывать лестницу на следующий этаж. Мы спускались вниз в ряд и молча. Каждый думал о своем, но ожидания у всех троих были одинаковы. Там наверняка опять будет зал с боссом. Как бы это стало уже нормой и удивления не вызывает. Да, мы оказались правы. Боссом оказался доспех обычного человеческого размера с огромным топором и рогатым шлемом. Есть ли кто-то внутри него, было непонятно. Но в щелях забрала можно наблюдать два красных огонька. «Классика!» — восхитился я. «Давно я не видел столь обычного противника. Это не тот отвратительный монстр из плоти. Тут более цивильный противник. И думаю, что не столь опасный». «Раз ты так ему рад, может, сам разберешься», — предложила опасность. «Согласна. Вдруг у этого голема иной накопитель. Тебе будет не лишним», — добавила Халита. «Что ж, размяться не помешает». Согласился с ними я и тут же ушел в рывок, выставляя щупальца тараном. Не знаю, каким образом, но живой доспех успел поставить блок. Щупальца ударили его в выставленный топор, после чего босса отбросило назад и впечатало в стену. К моему удивлению, он неплохо так застрял там, а ведь мне всегда казалось, что такие локации неразрушимы. Решив проверить свою догадку, активировал меч и ударил по полу. Действительно, разрушается. Подняв небольшой кусочек камня, посмотрел его параметры. Материал – камень, редкость – мистическая, качество – низкое. Эва как, редкость просто кричит, что этот материал крайне ценен. Правда, это только на первый взгляд так. Смайл уже давно вывел закономерности материалов, и они в большей степени не несут за собой нечто удивительное. За все время своих изысканий подголянец встречал только 4 типа редкости. Обычное, редкое, исключительное и мистическое. Еще он полагает, что есть 5-й вид, но то лишь домыслы. Эти домыслы отталкиваются от показателя качества, которых, как он видел, 5. Низкое, нормальное, хорошее, отличное и великолепное. Что самое интересное, в описании материалов нет ничего про их уровень. Это особенная шкала, и она незрима. И только ее нужно учитывать, так как то, что сейчас у меня камушек мистической редкости, это полнейшая ерунда. Редкость — это редкость. Показатель того, как много в мире такого же материала. В моем случае камень получил такое значение от того, что нигде, кроме подземелья такого же уровня, этот камень не встречается. Вот и все. Ну а качество — вообще смешной параметр. Чем более цельный кусок материала, тем выше его качество. Учет идет, ориентируясь на то, сколько полезного можно сделать из одного куска. Так-то. Создатель этой системы явно ориентировался на крафт. Уверен, он хотел, чтобы люди создавали системные предметы. Отсюда получение опыта из крафта, а также плюшки от системы у меня и рецепты, что можно получить в подземелье. Пока я стоял и размышлял, доспехи выбрались из стены и сразу же напали, сократив расстояние между нами подобием моего рывка. Топор, что должен был разрубить меня надвое, остановили щупальца, а лезвие моего меча прошило рогатый шлем насквозь. Я даже не повернулся к противнику, продолжая рассматривать камушек у меня в руках. Тело босса опало, части его доспехов покатились в разные стороны, а пол посреди комнаты обвалился, открывая спуск на следующий уровень. Никакого накопителя или сердца голема в нем не было, просто живые доспехи, обычный моб. «Чего застыл, Найкрас?» — спросила опасность, подойдя ко мне. «Да так, вспомнил кое-что такое же незначительное, как и ты». «Хам!» — беззлобно обвинила она меня и была права. Впрочем, это относится только к ней, к Халите у меня иное отношение. «Да брось ты этот хлам», — сказал я, увидев, что девушка начала собирать доспехи. «В них статы полный мусор, а материал даже на нормальный крафт не пустить». «Запас карман не тянет. Вы идите, а я пока ритуал проведу. Хочу в пространственные артефакты засунуть». «Хапуга», — произнес я и собрал все доспехи своими щупальцами марева, после чего поместил трофеи в свой инвентарь. «Пошли уже, а то там сейчас без даст всех распугают». Опасность уже скрылась внизу, а мы поспешили за ней. На этот раз лестница ничем не отличалась от предыдущих. Однако я все же решил проверить ее неразрушимость, и она оказалась так же податлива, как и сам зал. Заинтересовавшись, вернулся наверх и попробовал плиту на прочность. И расстроился, то и было плевать на любое воздействие. Не сломать, а значит, открывать их по-прежнему нужно с помощью ключей. Какая жалость. Спустившись, мы замерли точно так же, как и опасность, что пришла сюда раньше нас. И ведь посмотреть было на что. Бесконечная пустошь, даже горизонт был в наличии. Воздух жаркий, душно, всюду куда ни глянь, высохшая степь, подернутая маревом горячего воздуха. И главное, никакого солнца, просто с неба льется свет. Без рези в глазах вверх не взглянешь. «Ну, приехали. Кто-нибудь захватил с собой мотоцикл? Или хотя бы самокат?» — спросил я, никому не обращаясь. «Там что-то есть», — указала Халита куда-то в сторону. Я напряг зрение и вгляделся вдали. «Ага, вот и первая цель. Там какие-то постройки. Отсюда их, правда, не разобрать, но это уже хоть что-то». Больше не говоря ни слова, мы отправились в ту сторону. Благодаря задранным параметрам преодолеть расстояние по столь знойной жаре нам не составило труда, хотя и обычной прогулкой это не назвать. Здесь было неприятно. Казалось, будто тебя в печку засунули и хотят приготовить. Ох, и пострадает тут Смайл в своей восхитительной шубе. Жаль, я не услышу, как тот жалуется на зной. Было бы забавно послушать. Постройки, что я видел издалека, оказались заброшенным городом. Сейчас его запорошило песком. Еще пара десятков лет, и вместо пустоши тут будет пустыня. Как бы уже в некоторых местах можно увидеть невысокие барханы. А еще то тут, то там я замечал, как от ветра крутится песок в попытках превратиться в смерч. «Как думаете, какой здесь сценарий?» — спросила Халита. Она заглянула в окно одной из построек и ничего, кроме запустения, там не обнаружила. «Даже мебели нет, пусто, только песок», — описала она обстановку. «Что-то связанное с температурой. Мол, когда-то тут был цветущий сад. Но затем что-то пошло не так, и местным пришлось уйти под землю», — ответил я ей. «Под землю? Почему ты считаешь, что они не вымерли?» — поинтересовалась опасность. Она так же, как и Халита, осматривала помещение в поисках ответа. «Как вы видите на поверхности, нет ничего. Пустошь, даже деревьев не видно. Вместе с этим в постройках отсутствует мебель. Под землей как бы деревья не растут. Вот местные забрали все деревянное с собой. Ну а то, что они не вымерли, говорят коммуникации под городом. Там настоящий лабиринт и есть движение». Поделился я с девушками своими наблюдениями. Они обе немало удивились, когда услышали это. «И где вход?» «На площади. Пойдем, зайдем в гости. Все равно тут ничего нет». Сообщил я и направился к центру города. Вход в подземные коммуникации был скрыт в большом здании, напоминающем храм. Только тот был какой-то неправильной формы, похожей на кривую каплю. Не знаю, какими технологиями нужно обладать, чтобы сделать такое. Но даже для современного оборудования это было бы серьезной задачкой. Тут же все линии четкие, не говоря о присутствующей симметрии. Будьте осторожны. Возможно, здешние мобы более развитые, чем предыдущие. Огнестрелы им не поможет, смело заявила опасность. Зато молния легко пройдет через твой дым, отвечаю. С улыбкой сообщил ей я. Та остановилась, подумала и пропустила меня вперед. Что ж, так лучше, на меня это уже не сработает. Внутри храма мы обнаружили хорошо выполненный стальной люк. Творение явно не примитивной цивилизации. Тут точно знают, что такое литье. Да и сам материал мистической редкости. Хотя это как раз и не удивляет. Щупальцами открыть его не удалось, прочно заперт. А вот лезвие моего меча запросто решило эту проблему. Что ж, хотя бы ясно, что закрыли его с той стороны. Впрочем, я своим поиском вижу кого-то живого, и по форме тела он напоминает человека. Разве что рук больше, чем нужно. Ну да неважно, и не таких чудиков удавилось повидать. Лестница уходила под уклон и была железной. Причем я не заметил ни одного пятнышка ржавчины. Будто все выполнено из нержавейки. Правда, причина в другом. Каждая ступенька и крепление имела эффекты самовосстановления и очищения. Мы в буквальном смысле спускались вниз по системным артефактам. Такое открытие еще больше заверило меня, что этот сценарий совсем непрост. Стоило тьме поглотить нас, как на стенах загорелись лампы. Ага, системные датчики движения. Да тут определенно приложили руку инженеры. Все любопытнее и любопытнее. Прикольно, до этого были разумные мобы в средневековом сеттинге, а теперь еще и с продвинутой наукой. Что еще подкинет подземелье? Космос? Не смешите меня. В конце лестницы нам открылся широкий коридор. Поиск нарисовал схему лабиринта, но выход так и не попал в зону его действия. Уверен, так сделано специально, чтобы запутать нежеланных гостей. И вот что любопытно, мобы не догадываются, что к ним может прийти кто-то извне. Так что выходит и тут есть вторая сторона конфликта. И это нифига не радостно, так как возвращаться в пусто, чтобы искать другой город, у меня нет никакого желания. Пойдем? Опасность собралась идти по коридору. «Иди, а мы туда». Указал я на стену и активировал меч. Три взмаха, пинок ногой, и часть стены падает в соседний коридор. Стены тут довольно тонкие, никаких проблем. «Ты знаешь путь?» «Нет, однако скоро узнаю, где выход». «Лучше идем с нами. Этот этаж куда круче предыдущего. Только поиск другого ключа займет у нас пару дней». «Ладно», — согласилась опасность. «Похоже, она не имеет в своем арсенале поисковых возможностей. Что значит, может легко заблудиться. Лабиринт слишком большой. Или же причина совсем в другом. Впрочем, не столь важно. Прорубая прямой путь через лабиринт, я думал над тем, отчего тут, на данный момент, всего один местный. Раз их народ ушел под землю, то одного моба мало. Где, собственно, они все?» Наверное, мой вопрос добрался до того единственного присутствующего здесь, так как он, услышав грохот, резко побежал. По карте, что рисовал поиск, было видно, он знает, куда бежать. Так что примерное направление я для себя выделил. Салага одним своим побегом рассказал мне, куда нужно идти. Зря он так. Впрочем, мы бы рано или поздно все равно нашли выход. Так что тот разумный поступил верно. Да и своих наверняка предупредит. Они нас наверняка встретят, как полагается. Через несколько стен решил остановиться и подошел к одному из светильников. Мне все это время не давало покоя мысль о том, как они работают. Я постоянно отгонял ее прочь как несущественную. Но она с тем же постоянством возвращалась обратно, так что предположил, что стоит с этим разобраться. Может, тут нечто важное. Светильник. Накопитель 500 из 500. Эффект. Автовосстановление энергии 2 единицы в минуту. Эффект. Датчик движения. Расстояние 30 метров в радиусе. Эффект. Освещение. Потребление 2 единицы в минуту. Ага, специализированный артефакт, причем очень хорошо настроенный.